Капитан свозит просушенный овес. Вот он обернулся с первым возом и приехал за вторым. Фру вышла из дому и спешит к нам вдоль сушилок. Глаза у нее так и сияют. Должно быть, она рада видеть мужа за работой. Бог в помощь, — говорит она. — Спасибо, — отвечает он. — Так любят говорить у нас в Нурланне, — продолжает она. — Чего-чего? — Так любят говорить у нас в Нурланне. — А-а-а! Капитан не прерывает работы, колосья шуршат, ему не все слышно, что она говорит, приходится переспрашивать. Это раздражает обоих. — Овес созрел? — спрашивает она. — Да, созрел, слава богу. — Но еще не высох. — Ты что говоришь? — Ничего не говорю. Долгое, недоброе молчание. Капитан пытается время от времени разрядить его каким-нибудь веселым словцом, но не получает ответа. «Значит, ты вышла понаблюдать за своими работниками», — шутит он. «А на картофельном поле ты уже побывала?» «Нет еще», — отвечает она. «Но я могу уйти туда, если тебе неприятно меня видеть». Слушать все это так тягостно, что я, должно быть, сдвинул бровью в знак своего неодобрения. Тут я вспоминаю, что по некоторым причинам уже дал себе зарок быть холодным, как лед. Вспомнив это, я еще сильнее хмурю брови. Фру глядит на меня в упор и спрашивает, — Ты почему это хмуришься? Что — Что-что? Ты хмуришься? Капитан заставляет себя улыбнуться. Фру немедля хватается за этот предлог. Вот — Вот-вот, теперь ты прекрасно слышишь. — Ах, Ловиса, Ловиса, — говорит он. Но тут глаза Фру наполняются слезами. Она стоит еще немножко, потом бросается бежать вдоль сушилок, подавшись всем телом вперед и громко всхлипывая на бегу. Капитан спешит за ней и спрашивает, — Можешь ты мне, наконец, сказать, что с тобой? — Ничего, ничего, ступай, — отвечает она. Я слышу, что у нее начинается рвота. Она стонет и кричит, — Господи, помоги! Господи, помоги! — Что-то жене сегодня не здоровится, — говорит мне капитан. А в чем дело, мы оба не можем понять. «По округе ходит какая-то мудреная болезнь, — говорю я, — чтобы хоть что-то сказать. Какая-то осенняя лихорадка. Я это на почте слышал». «Да ну, Ловиса, слышишь? — кричит он. — По округе ходит какая-то болезнь. Должно быть, ты заразилась». Фруня отвечает. «Мы продолжаем снимать овес с сушилок». А Фру отходит все дальше и дальше, по мере того, как мы приближаемся к ней. Вот мы разобрали ее последнее укрытие, и она стоит перед нами, словно застигнутая врасплох. После рвоты она ужас как бледна. «Проводить тебя домой?» — спрашивает капитан. «Нет, спасибо, ни к чему». И она уходит. А капитан остается с нами и до вечера возит овес. Итак, все снова разладилось. Тяжело пришлось капитану и его жене. Разумеется, это были не те разногласия, которые легко уладить, проявив хоть немного доброй воли с обеих сторон, как посоветовал бы им каждый разумный человек. Это были непреодолимые разногласия. Разногласия в самой основе. В результате Фру открыто презрела свои супружеские обязанности и по вечерам запиралась у себя в комнате. Рагнхильд слышала, как оскорбленный капитан объясняется с женой через дверь. Но нынче вечером капитан потребовал, чтобы Фру перед сном допустила его к себе в комнату, где и состоялся крупный разговор. Оба были исполнены самых лучших намерений, оба жаждали примирения. Но задача оказалась неразрешимой, примирение запоздало. Мы сидим на кухне и слушаем рассказ Рагнхильд. Мы — это Нильс и я. И должен сказать, что еще ни разу я не видел Нильса таким растерянным. «Если они и сейчас не поладят, все пропало», — говорит Нильс. Летом мне думалось, что наша Фру заслужила хорошую взбучку. Теперь-то я понимаю, что ее бес попутал. А она не говорила, что уйдет от капитана?